Глава 21. Кэти, я уже собиралась шагнуть в переход, когда меня неожиданно остановил Теомир. Ты уверена, что готова? Не уверена. Закусила губу и покосилась на призывно распахнутый портал, ведущий к святилищу Сейти Айре. Как-никак, это мой первый в жизни ритуал, да еще и магический. Страшно. Криво усмехнулась, надеясь вызвать хотя бы тень ответной улыбки, но не преуспела. Тео продолжал смотреть хмуро, испытующе, даже сурово. Мы уже научились в обыденной жизни закрывать друг от друга собственные переживания, но тут и эмпатом не надо быть, чтобы понять, собеседник волнуется. Не за себя, за меня. Отложим. Наконец решительно произнес Борг, и я услышала, как он мысленно позвал «Вен». «Нет», — торопливо поймала наследника за рукав. «Не надо. Через неделю, месяц, год сомнения все равно останутся. Куда же без них? Главное не это, а то, что вы со мной, ты и Вольпен. Я чувствую вашу поддержку, знаю, что если понадобится, всегда поможете, мгновенно, без лишних вопросов, и становится легче». Теомир перехватил мою руку. Его ладонь казалась горячей, сухой и чуть заметно подрагивала. «Я всегда рядом, Кэти». Он бережно сжал мои пальцы, повторил настойчиво. «Всегда». «Спасибо». Мягко освободилась, отступила на шаг. «Мы ведь круг, почти семья». «Семья». Отозвался он тоскливым эхом и отвернулся, пряча лицо. Глубоко вздохнула. А я ведь уже успела поверить, что Теомир успокоился, перегорел, осознав, что у него нет ни единого шанса. Он никогда, ни словом, ни взглядом, не подчеркивал особого ко мне отношения, давно отыскал общий язык с Вольпеном, даже подружился с ним, и теперь одинаково непринужденно общался с нами обоими. Серьезно и сосредоточенно на занятиях, тепло и ровно в остальное время». С Карифой он держался настороженно, подчеркнуто вежливо и немного отчужденно, а для нас с Веном постепенно превратился в приятеля. Вечерами мы втроем подолгу беседовали обо всем на свете. Я рассказывала о земле и своей прошлой жизни. Они в ответ делились собственными историями. Иногда, в минуты редкого отдыха, мы уходили через луг к реке, той самой, что я увидела когда-то из окна. Сидели там в тени старых ветвистых ив и смотрели на воду, время от времени лениво перебрасываясь мысленными фразами. Даже молчать вместе нам казалось комфортно. Единственное, что мы никогда не обсуждали, это личное. Вольпену, наверное, нечего было сообщить. Я сознательно избегала любых разговоров, связанных с Авардом. А Теомир? Однажды мэтр по собственной инициативе попытался расспросить его о предстоящей свадьбе и о том, когда ожидается первое представление невесты родовой стихии Боргов. «Не лезь не в свое дело, маг!» — воинственно рявкнул наш Саэр, всегда такой сдержанный и хладнокровный. Больше мы не решились касаться этой темы. И вот теперь это. «Где вы там?» — ворвался в неловкое молчание встревоженный голос Вена. Карифа меня уже задергала, требуя объяснить, почему вы задерживаетесь. «Тео, Кэти, что происходит? Мне вернуться?» «Все в порядке. На мгновение приоткрылось, чтобы мэтр мог уловить мои эмоции. Мы сейчас». «Теомир», — осторожно коснулась его сжатого кулака. «Пора». «Идем». Мужчина выпрямился, снова становясь самим собой — бесстрастным, собранным, невозмутимым, дважды рожденным, старшим сыном и наследником высшего рода Борг. «Незачем еще раз повторять то, что ты и без этого знаешь. Не так ли, Кэти?» Его глаза на миг остро, упрямо блеснули. Поспешила первой шагнуть в портал. Я не имела ни желания, ни права давать ему хоть какой-то повод для надежды. И оскорблять его жалостью тоже не хотела. Возле святилища нетерпеливо переминались с ноги на ногу Вольпен с Карифой. «Почему так долго?» — бросилась нам навстречу непривычно возбужденная женщина, которую сейчас никому бы и в голову не пришло назвать старухой. «Дама лет 50, не старше». Вен не спросил ничего. Посмотрел внимательно, покачал головой и сразу же направился на заранее отведенное ему место. Теомер еще раз стиснул мой локоть, словно напоминая о своем присутствии, и встал напротив мага. Карифа поспешила отойти в сторону. Бывшая Наида Игерда Креаза ничем не могла нам помочь, ее участие в ритуале не требовалось, но она так отчаянно мечтала присутствовать и лично увидеть возрождение любимой богини, что мы не посмели ей отказать. «Готова, Катя!» Голос Великой, более низкий, чем обычно, выдавал ее волнение. Надо же, она задала тот же вопрос, что и Тео несколькими минутами ранее. Но время для сомнений и колебаний уже прошло. Сейчас это только помешает добиться нужного результата, поэтому и ответ будет другим. «Да», — отозвалась твердо, замирая между мужчинами. Как раз напротив кристалла, заключенный в нем Верховный. «Хорошо», — шепнула Сва и медленно закрыла глаза. «О майо диес ротари», — беззвучно одними губами прочитала я первые строчки древнего заклинания. «Юлма осео», — продолжила уже громче, не отрывая взгляда от нечеловечески прекрасного лица, и тут же почувствовала, как ко мне потянулись два невидимых стремительных ручейка, глубоких, прозрачных, чистых. Вольпан с Теомером полностью раскрылись, щедро отдавая мне свою энергию, позволяя забрать столько, сколько сочту нужным. Высшая степень доверия магов к своей жрице. Когда-то Наталина для того, чтобы запечатать Верховную, воспользовалась похожей формулой, отличались только заключительные слова. Она тогда тоже тянула силу своих связанных, а они не сопротивлялись, не задавали лишних вопросов. Потому что верили, безусловно. Потому что в круге без этого нельзя. «Спасибо», — мысленно улыбнулась обоим, и ручейки потеплели, согревая, ободряя. «Мы здесь, рядом, вместе». «Фаэр, айх, нотмар, илие», — выговаривала я старательно, делая ударение на каждом слове и четко выделяя определенные звуки. Это было самое трудное — не просто запомнить заклинание, а абсолютно правильно его произнести. Уже не ручейки, потоки энергии текли все быстрее, становились шире, глубже. Они ластились ко мне, обвивали с ног до головы, струились вдоль тела, проникая внутрь, доверительно шептали что-то ласковое, нежное. Я аккуратно собирала их и, стараясь не потерять ни капли, направляла в медальон, который успел уже сильно нагреться и теперь буквально обжигал кожу. Я чувствовала, как слабеют Вольпан и Теомер. Как жаль, что у меня только два мага. Мало, ужасно мало, но мы справимся, должны справиться. «Ордлис, Эд, Аванир!» выдохнула, наконец, заключительную фразу и послала всю накопленную энергию, прибавив к ней силу двух нареченных в центр кристалла. Сва резко распахнула глаза и рывком развела руки. Со стороны казалось, что она пытается раздвинуть, раздавить окружающую ее прозрачную преграду. Тончайший хрусталь налился рассеянным светом, заискрился многоцветьем, завибрировал, загудел, мерно, протяжно. И храм наполнился звуками, точно кто-то радостно и нетерпеливо спешил откликнуться на настойчивый властный призыв. Засвистел ветер, жарко и грозно затрещал гигантский костер, загрохотал камнепад, ворча прокатились вдали тяжелые волны, и на несколько секунд все окутала непроницаемая тьма. А потом хрустальный гроб скрылся в нестерпимо ярком сиянии, чтобы через несколько мгновений возникнуть вновь. Богини внутри уже не было. Но меня это пока мало интересовало. Я сорвалась с места и бросилась к едва стоявшим на ногах мужчинам, доставая из кармана заранее заготовленные эликсиры. Только ближе к вечеру, убедившись, что здоровью моих друзей ничего не угрожает, вернулась обратно в Сейти Айре. Вольпан и Теомер были еще слабы, но постепенно восстанавливали силы, как физические, так и магические. Так что я на всякий случай оставила с ними самую строгую в мире сиделку Карифу, и шагнула, минуя все порталы, прямо к месту проведения ритуала. Саркофаг, долгие столетия служивший тюрьмой верховной богини Эргора, исчез. На его месте снова высилось тайное храмовое святилище, каким я его знала и запомнила по своим снам. Осторожно ступила в пустой гулкий зал, и вокруг меня тут же зашелестел, зашуршал прерывистый многоголосый хор. Взволнованный, одобрительный, тревожный, восхищенный, подбадривающий, он налетел так неожиданно, что я невольно пошатнулась. «Приветствуем, сестра! Спасибо, избранная! Освободила! Не бойся, девочка, мы с тобой! С тобой! Всегда поможем, подскажем, научим!» Тонкие женские лики, уставшие, изможденные, приветливо и немного обеспокоенно смотрели на меня со стен. Теперь я знала, каждый из них хранил в себе частичку души и дара одной из прежних нареченных, и именно они все эти бесконечные годы, как верные стражи, оберегали и хранили великую, подпитывали своей силой, не давая ей соскользнуть в вечный сон. «Иди сюда, Катя!» Мелодичный негромкий голос мгновенно облетел помещение, наполнив его мягким приглушенным эхом. «Катя, Катя, Катя». Настойчивый шепот немедленно стих, и я пошла на зов. Добралась до противоположной стены, на миг остановилась, колеблясь, сосредоточилась и выбрала нужный путь. Комната, в которой я оказалась, была совсем маленькой. Ни окон, ни дверей — лишь знакомый, уменьшившийся в размерах кристалл в центре. Он раскрылся, подобно пышному диковинному бутону, распустился широкими радужными лепестками гранями, и в сердцевине этого экзотического цветка, как в кресле, удобно устроилась богиня. Чуть заметно подрагивали бледные бескровные губы. Таинственно блестели нечеловечески прекрасные глаза. Искрились вплавленные в кожу драгоценные капли, идеально оттеняя морозное кружево узоров на лице и теле. Струившиеся вниз густые шелковистые волосы все так же туго обвивали тело и, закручиваясь спиралью, уходили в основание цветка. «Как твои маги, дитя?» — чуть наклонилась вперед Сва. Она без сомнения заметила мой восхищенный интерес, и он ей явно польстил. Быстро скользнула по соединяющим нитям, чтобы лишний раз удостовериться, что с Тео и Веном все в порядке. И только после этого подняла взгляд на Верховную. «Поправляются». «Замечательно», — открыто улыбнулась богиня. «Рада, что с ними не случилось ничего непоправимого». И я поняла, она действительно рада. И тому, что Вольпан с Теомиром не пострадали, и тому, что они потихоньку приходят в себя. После ритуала я вообще стала лучше чувствовать богиню, улавливать ее эмоции. «Все правильно, девочка», — казалось, собеседница читает мои мысли. «Теперь ты, можно сказать, часть моего личного круга, а значит, моя связанная, а я твоя». Круг имеет право влиять на поступки и решения своей старшей, вспомнились слова мэтра, «а я пока и есть весь ваш круг». «Да-да, Катя», — снова подтвердила Сва. «Именно. Благодаря ритуалу ты получила надо мной такую власть, какую не имела ни одна избранная. Я знала, что так произойдет, но решила рискнуть. Ради того, чтобы вернуть свободу и свою силу. Все лучше, чем вечно томиться в этой наглухо запертой гробнице». «Поэтому вы так тщательно проверяли меня?» «Мне ничего не ответили, но этого и не требовалось. И так все понятно». «Вы теперь всегда будете читать мои мысли?» — поинтересовалась хмуро. «Я слышу только те из них, что лежат на поверхности. Но если тебе неприятно, научу, как поставить щиты». «Правила построения ты уже освоила, теперь нужно лишь немного изменить плетение». Великая выдержала небольшую паузу. «Чуть позже. Ты ведь пришла сейчас, чтобы поговорить о будущем?» «Нет, чтобы отдать долги». «Вот как?» — протянула богиня, вмиг становясь серьезной. «Значит, ты уже решила, как поступишь с Эонорой и Вионой?» «Да». «И что же ты выбрала?» «Жизнь для обеих. Но прежде чем что-то менять, я хочу встретиться с Савардом и побеседовать с Наидой Императора. Объяснить ей, что происходит, и заручиться ее согласием». «Когда?» — нахмурилась Сва. «Чем скорее, тем лучше. Со дня на день Теомер с Вольпаном придут в себя и никуда меня не отпустят без сопровождения. Авиона не станет откровенничать при посторонних мужчинах. Да и явиться с ними к Креазу — не самая лучшая идея». «Не страшно идти одной?» — собеседница прищурилась. «Еще как», — призналась откровенно. «Но у вас же теперь хватит сил в случае опасности выдернуть меня назад в Сейти Айре, если согласитесь». Затаила дыхание, а потом облегченно выдохнула, услышав тихое: «Хорошо». Стоило немного изменить угол зрения, и пути гибкими белыми лентами оплели все окружающее меня пространство, скользили навстречу друг другу, перекрещивались, свивались в клубок и снова разбегались в разные стороны. «Савард!» — позвала в полголоса, вспоминая красивое волевое лицо, губы, которые так сладко целовали, ямочку на упрямом подбородке, которую любила целовать сама, и стремительно темнеющие прозрачно-серые глаза. Одна из лент изменила цвет на серебристый, привлекая мое внимание. «Странно. Я уже успела изучить и запомнить все дороги, которые вели к Сиятельному. В его апартаменты в Соут-Мирне, семейную усадьбу в Альбире, родовую резиденцию Креазов, особняк наместника в Хардаисе и даже в Эрта-Айре. Но этого пути еще не видела. Где сейчас Савард?» — перевела взгляд на Верховную. «Мне туда можно?» «Опасности никакой, если ты об этом». Сва на мгновение запнулась. «Но лучше все-таки подождать, пока он не вернется». И как-то мне не понравился тон, которым она это произнесла. Совсем не понравился. «Где он?» — повторила настойчиво. «Где?» «В городском особняке одной из своих наложниц», — неохотно ответили мне после неловкого молчания. «Что?» Видимо, у меня изменилось лицо, потому что Верховная внезапно заволновалась. «Подожди, Катя! Ты что себе вообразила? Остановись! Да стой же! Он!» Но я уже не слушала, раздвигая грани пространства и ступая на призывно мерцающий путь. «Сира Кателина!» Встретил меня громкий, изумленный возглас, в котором радость смешивалась с изрядной таликой недоверия. Нервно заозиралась. Я стояла в уютной светлой гостиной незнакомого дома, а от окна ко мне быстро шел Гарард. Остановился, не дойдя пары метров, осмотрел внимательно, собрался дотронуться, но тут же резко отдернул ладонь и, наконец, облегченно выдохнул. «Это действительно вы! Слава великому Горту!» Незаслуженное восхваление любовника Наталины неприятно резануло ухо. «Надо же! Я, оказывается, уже успела отвыкнуть, что кто-то считает его богом, тем более великим. Титул, обманом украденный у Сва, по праву принадлежал только ей, творцу этого мира, и никому больше». Впрочем, Гарарду еще предстояло познакомиться с подлинной историей Эргора, поэтому я не стала пока комментировать его слова. Всему свое время, и первая протянула руку. «Здравствуйте, мэтр». «Нашлись! Какое счастье!» Маг вцепился холодными, подрагивающими от волнения пальцами в мое запястье и почти умиленно улыбался. «Мы так волновались! Все!» Карифа сразу отпросилась в родовое поместье, мол, там все о вас напоминает, и ей будет спокойнее. «Ну да, а когда понадобится оттуда и уходить удобнее, не привлекая лишнего внимания». «Я места себе не находил, знаете?» Целитель доверительно наклонился вперед. «Меня не покидало странное чувство, что это именно я виноват в вашем исчезновении». Смущенно кашлянула. «Бедный мэтр, Хранительница Эфрады стерла из его памяти все детали, связанные с моим побегом, но отголоски воспоминаний, видимо, остались. «Где же вы были все это время, милая Сира, и как удалось вернуться?» Отряды имперских боевиков наводнили Альские горы, а на перевале Антир спешно отстраивают и приводят в порядок древние укрепления. Знакомые маги из имперцев шепнули, что Наиду советника похитил личный маг Тиамира Борга. Утащил куда-то и хозяина своего прихватил. Но, если честно, я в это не верю. Вольпан вспыльчивый мальчик, порой грубоват и не сдержан, но на подобное не способен. Так что же все-таки произошло, и что это за странный серебристый портал, которым вы пришли? Никогда не встречал ничего подобного. Мужчина возбужденно размахивал руками, чуть не подпрыгивая на месте от нетерпения, торопливо сыпал короткими отрывистыми фразами. Мне никак не удавалось его перебить, чтобы задать один единственный мучивший меня вопрос: «Где сиятельный?» Я интуитивно чувствовала нужный путь и не могла ошибиться. «Значит, Саварт здесь, в особняке одной из своих наложниц», как любезно сообщила Верховная. «И пока мы болтаем, он...» Нет, я даже представлять не хотела, чем он сейчас занимается. Просто намеревалась пойти и увидеть все собственными глазами. «Простите, мэтр», — начала я твердо, но тут Гаррард сам заговорил о том, что меня интересовало. «Что же я стою? Надо немедленно известить хозяина, сообщить!» Целитель дернулся в сторону двери, но я успела раньше. «Мэтр, скажите, а чем вы здесь занимаетесь?» Цепко схватила его за рукав. «Я?» — растерянно переспросил собеседник. «И вы, и Сав, сайер Креас. Что вы вдвоем делаете в этом месте?» Собиралась добавить ночью, но, кинув еще один взгляд за окно, поняла, что меня с самого начала неосознанно смущало. На улице было светло. Это у нас в Сейте Айре приближалась ночь, а в Альбире давно уже наступил день. «Рано утром», — закончила поспешно. «Ну, не такое уж оно раннее», — буркнул мужчина и отвел глаза. А у меня болезненно дернулось сердце. «Господин Гаррард», — позвала настойчиво. Заметила его недоумение, сообразила, что по привычке обращаюсь к нему как простолюдинка, и тут же исправилась. «Мэтр». «Дело в том, сира Кателина, что это дом наложницы господина», — неуверенно пробормотал маг. «Мне это известно». «Да?» — во взгляде целителя мелькнуло нескрываемое облегчение. «Замечательно. То есть хорошо, что вы так сдержанно к этому относитесь. Я, конечно, понимаю, Наидам обычно все равно, сколько наложниц у господина и как часто он их посещает, но вы с хозяином так необычно вели себя, особенно там, в Эфраде. Вот я и предположил, вам будет неприятно, что у него появилась новая наложница». «Она еще и новая?» Стиснула зубы, досчитала до пяти. Дойти до десяти не хватило терпения. И спокойно, почти спокойно попросила. «Пожалуйста, объясните все с самого начала. Надеюсь, это не тайна, и вы не обязаны ничего скрывать». «Да какая уж тут тайна!» Собеседник махнул рукой. «Сайер Креас очень переживал после вашего исчезновения, а в последнее время вообще стал сам не свой. Вот повелитель и надумал его отвлечь. Недавно сделал неожиданный подарок на правах старшего родственника. Нет, вы не сомневайтесь, там все по закону. Девушка согласна, а контракт с ней очень щедрый, между прочим. От имени Креаза император подписал. Да и то сказать, Нара удивительно хороша. Первый раз такую красивую простолюдинку встречаю». «И что? Саварду она тоже понравилась?» Каждое слово давалось с огромным трудом, безжалостно царапая пересохшее горло. «Чего не знаю, того не знаю», — пожал плечами целитель. «Могу только сказать, что Саэр не провел с ней ни одной ночи и вообще первый раз навестил сегодня утром. Все эти дни мы находились в семейной резиденции Эктаров, и он никуда оттуда не отлучался». Благоразумно подавило желание расспросить, чем же сиятельный там занимался. Не Фису ли случайно навещал? Успеется, потом выясню». «Вернулись и сразу сюда», — продолжал между тем Гаррард, не замечая моего смятения. «Саэр Креас решил досрочно разорвать контракт с этой нарой. С большими отступными, разумеется. Меня вот привел в качестве свидетеля. Что с вами, сира Кателина?» «Облегчение. Бесконечное, невыразимое. Оно нахлынуло так внезапно, мгновенно затопив меня с головой, что я даже покачнулась. А потом пришла ярость. «Ну, Раэс, спасибо тебе. От всей моей успевшей издергаться души и чуть было не разбившегося сердца. Я тебе тоже сюрприз приготовила. И если раньше собиралась сначала поговорить, предупредить, но теперь точно не стану этого делать». «Гаррард». Дверь в гостиную резко распахнулась, и на пороге возник хмурый Саварт. «Идем, нужна твоя подпись». Один удар сердца, другой. Казалось, прошла целая вечность, пока мы, замерев, жадно всматривались друг в друга, и, наконец, я услышала ликующее «Кэти!». Через мгновение Сиятельный уже стоял рядом, стиснул меня в объятиях, а потом, отстранившись, встревоженно спросил: «У тебя все в порядке? Что ты здесь делаешь?» «Ревную», — ответила честно. «Как это?» — озадачился Саварт, причем совершенно серьезно. «Зачем?» Он не шутил, не лукавил, действительно не понимал. Вот землянин в подобной ситуации в объяснениях не нуждался бы, сразу бы сказал: «Дорогая, ты все не так поняла, на всякий случай», и только потом начал бы разбираться. А у этих высокородных все не как у людей. Вспомнила Наланту, которую абсолютно не смутило, что ее ненаглядный Алард заключил контракт с нарой. Да, в четко организованном обществе саэров просто не осталось ни места, ни поводов для ревности. Сиры никогда не делили между собой мужчин и, убеждена, не переживали, а, напротив, искренне радовались, когда те заводили новых наложниц. И уж точно не срывались с места, обуреваемые самыми противоречивыми эмоциями, чтобы лично удостовериться, что их подло обманывают. Саэры и подавно не опасались, что жена Элинаида заведет себе любовника. О каком сопернике может идти речь, когда эти несчастные любую близость переносили с огромным трудом? Но анар было слишком много, чтобы зацикливаться на какой-то одной. Не эта, так другая. Всегда найдется хорошенькая простушка, мечтающая за приличное вознаграждение некоторое время ублажать в постели щедрого господина. Так что слово высокородное знали, в языке наров оно все-таки имелось, а вот самим мучиться, сомневаясь в любви и искренности того, к кому испытываешь самые страстные чувства, не доводилось. Ну ничего, научится. «Как?» — переспросила вкрадчиво. «Скажи, а что бы ты испытал, если бы, воспользовавшись первой возможностью повидаться со мной, пришел и обнаружил меня с другим мужчиной, молодым, красивым, в его доме, наедине?» «Кателина!» — гневно рыкнул Сиятельный, схватил меня за плечи и даже слегка встряхнул, словно пытаясь остановить. Ему явно не понравилось то, что он услышал. «Я уничтожу любого». «Знакомые слова», — перебила мягко. «Помнишь вечер первого дня поединка стихий? Тебе тогда не понравилось, как на меня смотрели главы высших родов. Ты пришел в ярость, с трудом себя контролировал. Сказал, что не понимаешь того, что с тобой происходит. Так вот, это и есть ревность». Высвободилась из захвата, бережно провела рукой по знакомому до мельчайших черточек лицу. «Как же я соскучилась!» Она очень больно кусает, особенно если не уверен до конца в человеке, которым дорожишь. «Кэти!» Сиятельный снова потянулся ко мне, но я увернулась. «Ты так и не научился доверять мне. А я тебе, наверное, тоже», — призналась виновата. «Мы сейчас так редко видимся. У тебя есть невеста, Альфииса. Или новая уже появилась за это время. На все готовые наложницы. Вон император еще одну подарил. Красивую». Вцепилась в его рубашку, уткнулась лбом в широкую грудь. Горячие ладони скользнули по моей спине, согревая, успокаивая, ласково погладили шею, задержались на лихорадочно пульсирующей жилке. Мне не нужны другие, девочка. И я никому не позволю встать между нами». Подняла голову, вглядываясь в строгое, усталое лицо. «Ты советник повелителя, один из хранителей силы Ирна. Я избранная богиня, почти враг империи», — усмехнулась невесело. «Сможем ли мы когда-нибудь быть вместе?» В прозрачно-серых глазах жарко полыхнуло знакомое темное пламя. «Ты никогда не станешь мне врагом, Кэти. Знаешь, я...» Звук бьющегося стекла оборвал его фразу. Сиятельный нахмурился и, не разжимая объятий, резко развернулся к Гарарду. Целитель, о присутствии которого мы оба благополучно забыли, неподвижно застыл над останками какого-то сосуда, покоящимися в темно-фиолетовой луже. Пол у его ног был усеян мелкими осколками, на одежде расплывались мокрые пятна, но маг не замечал ничего. Бледный, с трясущимися губами, он пораженно смотрел на меня. Так точно видел первый раз в жизни. «Избранная богиня?» — наконец каркнул он хрипло. «Какой? У Леос нет избранных. Или это...» Мэтр не договорил, с надеждой уставившись на меня. Крас помрачнел еще больше, шагнул вперед и сделал странный жест, как будто что-то кинул в своего не в меру любознательного помощника. Целитель захрипел, царапая ногтями кожу и безуспешно пытаясь сорвать черную петлю, внезапно захлестнувшую шею. Охнув от ужаса, повисла на локте сиятельного. «Подожди, не убивай его, пожалуйста». «Я и не собираюсь». Саварт аккуратно стряхнул меня с руки, продолжая внимательно наблюдать за своей жертвой, но удавку все же ослабил. «А это зачем?» — кивком указала на мэтра. «Обездвижу, усыплю, наложу печать на опасные воспоминания». Кратко посвятили меня в дальнейшие планы. «Бедный Гарард. В последнее время его так и норовят лишить памяти. Сначала хранительница Эфрады, теперь вот добрый хозяин. И каждый из самых лучших побуждений. А ведь он с первого дня помогал и в подготовке к побегу принимал самое деятельное участие, хотя, отдавая мне портальный камень и карту, не мог не догадываться, что я задумала». «Не надо», — устало потерла виски. «Мэтр не выдаст, он ведь связан с тобой кровной клятвой, и я все равно собиралась ему рассказать». «Раэс, как император, способен обойти любую клятву». Креас все еще сомневался. «Он и печать сорвет, если захочет, так ведь?» Сиятельный нехотя кивнул. «Убери Гарарда подальше от его глаз на 2-3 дня. Потом мне все равно придется встретиться с Аяром, и необходимость скрывать, кто я, исчезнет. Он и сам все узнает». Несколько секунд тревожного ожидания, и черная петля шеи целителя исчезла. Благодарно улыбнулась Саварду и шагнула к магу, который, тяжело привалившись к стене, пытался отдышаться. «Наставница будет очень рада встретиться с вами, мэтр. Кажется, она скучает». «Значит, Сира Карифа не в родовом поместье?» Гарард выпрямился, ощупывая мое лицо жадным взглядом. «Нет, в Сейте Айре, со мной и моими связанными. Представляете, у меня ведь есть свой круг». «Вы ведь знаете, что это такое?» Неожиданно похвасталась, стараясь не замечать, как потемнело лицо сиятельного, когда он услышал о Вольпане и Тиамере. «Вот ведь ревнивец!» Впрочем, как недавно выяснилось, я в этом ему почти не уступаю. «А Карифа скоро станет жрицей. По крайней мере, я очень надеюсь. Дара у нее почти нет, но богиня обещала». Осторожно потянула мэтра к ближайшему креслу и, продолжая сбивчиво говорить, помогла ему сесть.